Глава 18. Мимолетное воссоединение. Почему Уилл Смит? Какого хера мы здесь торчим до сих пор? Нужно шерстить все ближайшие убежища, а не тратить время понапрасну, просто выжидая неизвестно чего. Уже, наверное, в сотый раз спросила Рияту у Юрико. Их отряд оказался в этом паршивом городке еще вчера вечером, и до сих пор Юрико толком никому не объяснила, для чего это. Ей показалось, что она увидела моль, когда они двигались из убежища Трейха в эту сторону. Юрико была главной в их отряде, и поэтому Рияту и всем остальным оставалось только что подчиняться. Среди всех боевых отрядов убежища Трейха главным всегда была дисциплина. К нарушителям применяли самые жестокие меры. С той поры, как отряд Юрико прибыл в пятое убежище, прошло уже больше 3 месяцев, и за столь короткое время ей удалось вплотную подобраться к руководящим кругам убежища. В совет ее, естественно, пока никто не примет, а вот поставить на одну из самых высоких должностей в военной иерархии убежища без проблем. Все бывшие члены убежища Стоун приняли предложение главы пятого убежища Ангела Трейхо и остались там на неопределенный срок. Вот только полноправным его членом решила стать лишь одна Юрико. Остальные беженки решили не менять своего подданства, так сказать. Малышка Рэй была решительно настроена восстановить убежище Стоун, отстроить его заново и привлечь на свою сторону всех желающих. Она была уверена, что такие обязательно найдутся, и никто не хотел обижать ее из-за подобной наивности. Она еще надеялась, что ей удастся найти выживших из убежища на территории диких. Всем было известно, что эти твари не брезгуют использовать рабский труд. Именно из-за этого убежище Трейхо и объявило войну диким. Рабство на Сайле удалось выкорчевать задолго до нашествия морфов, и множество предков тех, кто сейчас и проживает в убежище Трейхо, отдали за эту свободу свои жизни, чтобы их дети жили свободно. Поэтому они сейчас просто не имели никакого права оставлять безнаказанным возрождение рабства. На это задание отряд Юрико отправился с личного разрешения ангелов. Отряд из 7 человек, способный дать бой любому иерарху. Вела их Аризона, которая за время пребывания в убежище Трейхо смогла разобраться со всеми тонкостями работы с поисковиком Даффи и даже внесла какие-то изменения, которые, с ее слов, открывают до этого невиданные возможности в навигации, обнаружении тайников, пустот, бункеров и так далее. Помимо Аризоны, Юрико и Рияту, в отряде было еще 4 человека. Рэй в качестве основной боевой единицы, Сирена, не отходящая от малышки Рэй ни на шаг с того момента, как они оказались в убежище Трейхо. Сильвия, медик, а по совместительству и специалист по разведке на подмоге у Аризоны. И Барб, отвечающая за тяжелое вооружение и тест новых образцов оружия, что удалось разработать инженерам Трейхо. Вот и весь их отряд, который отправился в место, где последний раз был зафиксирован сигнал маячка. Что это за маячок и за кем он следил, Юрико никому не рассказывала. Вернее, она не рассказывала об этом никому из бойцов убежища Трейхо. Те же Аризона, Рэй и Сирена прекрасно знали, чего или кого ищет глава их убежища. Вот только они также не торопились делиться своими знаниями с новыми боевыми подругами. «Подождем еще немного. Если ничего не произойдет, то возвращаемся в Трейхо», сказала Юрико, вновь не дав никаких ответов. «Что должно произойти в этом захолустном городке? Тут даже морфы ведут себя, словно у них вконец расплавились мозги, которых отродясь и не было. Я сама не знаю, но уверена, что моль направлялась именно сюда. Где оборвался сигнал маячка, мы ничего не нашли, а ближайший к тому месту город – это Уилсмит. Если моль направляется сюда, то мы должны ее дождаться и уничтожить. Ты не представляешь, насколько опасна эта тварь». Малышка Рэй подтвердила слова Юрико, грязно выругавшись в адрес этой моли. И всем сразу стало понятно, что дело очень серьезное, раз Рэй позволила себе подобное. Аризона и Сирена ушли на разведку, а заодно раздобыть что-нибудь поесть. А остальным оставалось только ждать их. «Банши, ты была права. Только что я едва успела укрыться от группы морфов, возглавляемой молью. Они стремительно двигаются к восточной части города. Это какая-то жесть. впервые слышала, как морфы разговаривают друг с другом. Помимо самой Молли, в ее отряде еще минимум два иерарха, раздался голос сирены на общей частоте отряда. «Постарайся незаметно проследить за ними. Мы выдвигаемся к тебе», – распорядилась Юрико, моментально заглушив остальных членов отряда. «Не занимать частоту и выдвигаемся», – отдала она приказ, и они начали покидать свое укрытие. Минут через 20 отряд Юрико собрался вместе. Сирена вместе с Аризоной ждали всех в каком-то небольшом магазинчике с чудом уцелевшими дверьми. Как ни странно, но поблизости не было ни одного морфа, хотя за пару кварталов отсюда ползучих тварей было предостаточно, и Рэй периодически приходилось вступать в бой. Поэтому сейчас малышка была заляпана останками морфов, но не выказывала никакого недовольства. Она наслаждалась, убивая этих отвратительных созданий. «Они что-то долго вынюхивали возле вон того корявого здания», указала сирена на противоположную сторону улицы. «Ни хрена себе, что ты называешь корявым зданием», присвистнула Юрико, задирая голову, глядя на отлично сохранившиеся верхние этажи высотки. Первых четыре этажа совершенно не отличались от разрухи, царившей в этом месте. А вот все этажи выше были в идеальном состоянии. Все окна были целыми, да и вообще складывалось такое впечатление, что за верхними этажами следили и постоянно производили необходимый ремонт. «А чего тебе не нравится? Три полуразвалившихся этажа – это разве не корявое здание?» – удивилась сирена, и ее поддержали остальные. Тогда Юрико применила свою способность, и лица всех моментально изменились. «Какого черта?» – воскликнула Риято, смотря на прекрасно сохранившиеся верхние этажи высотки, что появились вместо той развалюхи. «Здесь что, только вчера закончили ремонт? Вы посмотрите, как все блестит, и ни одного разбитого стекла!» «Туда ушла Моль?» – спросила Юрико, и сирена просто кивнула, не в состоянии произнести ни слова. «Ментальная защита. Кто-то очень сильный постарался сделать так, чтобы к этому зданию никто не подходил. Думаю, что под действием этой защиты находятся и ближайшие улицы. Именно поэтому мы не встретили здесь ни одного морфа. Так какого тогда Моль со своими выродками смогла его найти?» – выдавила из себя сирена. «А вот это мы сейчас и попробуем выяснить. Приготовиться к бою. Сильвия в центре, остальные по бокам. Прикрывать медика. Действовать по обстановке», – отдала приказ Юрику, доставая оружие. «Ты же не собираешься нападать сразу на трех иерархов?» – спросила Риято. «Собираюсь. Вот только прикончить нам нужно только одну Моль. Как только сделаем это, отступаем. Лишние жертвы нам не нужны. Угораздило же меня попасть в столь отмороженный отряд. Но кто я такая, чтобы оспаривать приказы начальства?» – буркнула Риято, и вокруг нее тут же поднялся небольшой ветерок, который она могла разогнать до полноценного урагана, способного поднять в воздух даже машину. Как только падение закончилось, меня накрыло энным количеством строительного мусора и плит перекрытия с верхних этажей. Чтобы освободиться, я выплеснул всю накопившуюся энергию, стараясь растянуть выброс как можно сильнее. Этого вполне хватило, чтобы полностью расчистить пространство передо мной. Самые худшие опасения не оправдались, и удар пришелся куда нужно. Я уничтожил большую часть завала и тут же побежал прочь. Над головой продолжали раздаваться жалобные стоны поврежденных конструкций. Срочно нужно валить отсюда, пока все здание не сложилось, а такая вероятность была очень высока. К тому же мой выброс уничтожил лишь завал и несколько не особо сильных морфов. Основная же кодла продолжала сражаться со Свеном, которого моя атака вновь оставила без одежды. Пистолеты тут же оказались у меня в руках, и в морфов полетели разрывные снаряды, врывая из их тел огромные куски плоти. Но это не могло прикончить столь сильных особей, а вот переключить их внимание на меня вполне, чего, собственно говоря, я и хотел. Теперь Свен был не один, а мой резервуар начал стремительно наполняться. Иерархи были во много раз сильнее и умнее всех морфов, с которыми я сражался до этого. Хоть они и были чистыми индивидуалистами, но сейчас отлично сражались в команде. Свен каждую секунду получал новые повреждения, которые мгновенно затягивались. Сам же он атаковал морфов голыми руками, вокруг которых появилось желтое свечение. Его удары работали ничуть не хуже моих разрывных снарядов, но морфам подобные атаки были ни о чем. Я же выжидал и копил силы, чтобы гарантированно уничтожить хотя бы одного из иерархов. Моль куда-то исчезла, и я никак не мог ее найти. Я смог приблизиться к Свену, продолжая обстреливать морфов из своих модифицированных пистолетов. Энергия кристаллов, питающих их, могла в любую секунду подойти к концу, поэтому нужно выжать из них максимум. Я уже почти подобрался к Свену, когда со всех сторон меня окружила какая-то светящаяся хрень, начавшая стремительно сжиматься. Мгновение, и мои руки плотно прижаты к телу. Давление с каждым мгновением продолжало увеличиваться. То же самое происходило с моими ногами, тазом и животом. Раздался скрежет разрываемого металла, и пистолеты перестали существовать. Морфам удалось обездвижить меня на несколько мгновений, и этого им вполне хватило, чтобы перегруппироваться и ударить всем вместе. Я даже не понял, что произошло, но оказался высоко в воздухе, и по мне начали палить энергетическими лучами, словно по мишени в тире. Замешательство быстро прошло, и сдерживающая меня энергетическая дрянь была уничтожена выбросом примерно половины от накопленного запаса силы. Морф, создавший эти путы, вложил в них охренеть сколько энергии, и теперь наверняка был сильно ослаблен, поэтому нельзя было терять времени и давать ему возможность восстановиться. Я стремительно полетел вниз, стараясь понять, какой из морфов создал те путы. Морф оказался плюгавеньким мужичком, что зарядил Свену с ноги, отправив его кувыркаться по асфальту. А вместе их соприкосновения на мгновение возникло уже знакомое мне голубое свечение. Недолго думая, я высвободил все, что у меня было, сконцентрировав силу в груди этого морфа. Мгновение, и огромный энергетический шар вспыхнул на том месте, где он стоял. А когда все исчезло, в образовавшейся дыре осталась лежать серая коробочка. С одним было покончено. Остальные морфы даже не обратили внимания на смерть своего сородича. Они были слишком увлечены попытками прибить Свена, пытаясь нанести как можно больше повреждений, чтобы урон смог перекрыть его восстановительные способности. И в этот момент произошло то, чего я совершенно не ожидал. Сперва меня подхватил сильнейший порыв ветра, начав медленно опускать на землю. Из-за свиста ветра я не сразу смог расслышать визг, что могла создать лишь одна Юрико, а оказавшись на земле, увидел, как мимо меня с боевым кличем пронеслась малышка Рей и набросилась на одного из мутузящих свеноморфов. Подоспевшее подкрепление моментально переломило ход битвы, и с тварями, приведенными молью, было покончено. Одного иерарха прибил Свен, нанеся удачный удар, а второго прикончил уже я. Пробиться к мозгу морфа, которого отвлекали сразу три человека, не составило труда. «Живой! Мы нашли тебя!» – раздался радостный крик малышки Рей, и она повисла у меня на шее. И пофигу, что мы только что прикончили сразу четырех иерархов, не считая особей слабее. Пофигу, что где-то все еще была жива моль. Рей было все без разницы, она искренне радовалась тому, что я был жив. Да и я, честно говоря, был очень рад увидеть девчонок живыми и невредимыми. Что ни говорите, но они помогли мне. Помогли в самом начале немного разобраться в этом мире, потом сбежать от диких, и вот теперь помогли разобраться с этими иерархами. Я тоже очень рад вас встретить, но давай порадуемся потом. Сейчас нужно найти и прибить моль. Она должна быть где-то здесь. Отцепляя от себя Рей, произнес я. После моих слов, все, кто их слышал, тут же принялись смотреть по сторонам. «Аризона!» – крикнула Юрико, и к ней подбежала дочка Эшли. Я с трудом узнал девчонку. Сейчас она была одета в какой-то боевой комбинезон и держала в руках прибор, с которым я видел Даффи. Вроде этот прибор называется поисковиком. Выходит, что дочка мамочки Сьюзи умерла вместе со своей семьей. Перед смертью она сделала доброе дело, и это ей обязательно зачтется. «В радиусе 50 метров нет ни одного морфа», – сказала девчонка и принялась что-то нажимать на приборе. «Так вот, кого вы искали все это время, и из-за чего дикие осмелились напасть на убежище Стоун», – произнесла незнакомая мне девушка, чем-то слегка похожая на Юрико. «Такой же разрез глаз, схожее телосложение и темные волосы. Они определенно принадлежали к одной расе. Теперь многое сразу встало на свои места. и почему вы так стремились сюда, и вообще все. Сразу прошу прощения, считала, что вы просто ищете, кому отомстить за уничтожение убежища Стоун. И честно, собиралась просить Ангелу помочь вам. Все же мы находимся в состоянии войны с этими тварями, а я еще не убила ни одной из них», – сказала девушка. «Мы могли лишь предполагать, что Айзек находится где-то поблизости. Сигнал маячка исчез около 3 месяцев назад», – сказала Юрико, глядя на меня из-под лобья. «Она так смотрела, словно я сделал нечто страшное, а я всего-то убил пару иерархов, но это бывало со мной и раньше». Отсюда вытекает вопрос, что так заставило хмуриться Юрико. «Пока не виделись, у меня нос на лбу вырос», – спросил я у девушки. «Или я что-то должен был сделать и не сделал? Чего ты так на меня смотришь?» Но Юрико не ответила мне. Вместо этого она сделала пару быстрых шагов и оказалась рядом со мной, а в следующее мгновение по ушам ударил ее визг на максимальных частотах. Я повернулся и увидел, как в том направлении, куда орала Юрико, стремительно начинают плыть очертания городского пейзажа. Развалины начали исчезать, а на их месте открылся новенький, словно только что отстроенный городской квартал, на границе которого стояло по меньшей мере десяток аэлит, точно таких же, как и погибшая помощница Свена. «Вот кто тебя просил так орать?» Тут же нарисовался Свен, который полностью восстановился и выглядел так же, как при нашей встрече. «Мне теперь придется вас всех убить», – сказав это, он хлопнул в ладоши, и вокруг нас начали стремительно вырастать стены. Но это Свен хрен угадал. Со всеми нами он точно не сможет справиться. Я уже собирался нанести удар, когда кто-то коснулся руки, и местность вокруг изменилась. А затем было еще несколько практически мгновенных прыжков, пока я не оказался в какой-то полуразрушенной деревушке, возле колодца, накрытого деревянным домиком. «Верни меня обратно», – тут же сказал я Ванессе, которая просто свалилась рядом со мной на землю и с трудом дышала. Под ее телом медленно начала растекаться кровавая лужа. Вот же гадство. Где она умудрилась так пострадать? И какого черта вообще приперлась за мной? Сама же говорила, что будет ждать меня на том же месте, куда и перенесла изначально. А это было на другом конце города. Неужели решила посмотреть, что происходит в Уилсмите, когда началась наша драка с морфами? Шумели мы, наверное, знатно. Вот и что мне теперь с ней делать? Бросить помирать и отправиться самому на поиски Элли явно не вариант. Ванесса была для меня слишком полезным инструментом. Ее знания плюс способ быстрого передвижения просто неоценимы. Придется ей помочь и не дать подохнуть. В любом случае, я понятия не имею, как далеко от этой деревушки находится Уилсмит. Да и вернуться туда быстро без помощи Ванессы не смогу.